Но тут включили прожектор, и его ослепительное сияние поглотило мерцающий лучик. Я закрыл на минуту глаза, ослепленные электрическим освещением. Затем стал осматриваться кругом. Наутилус стоял, покачиваясь возле высокого берега, напоминавшего набережную. Море превратилось в озеро, заключенное в кольцо каменных стен. Диаметр озера равнялся 2 милям, иначе говоря, 6 милям в окружности. Уровень воды в озере, как и показывал манометр, не мог разниться с уровнем воды в океане, ибо между озером и океаном, несомненно, имелось сообщение. Высокие наклонные стены постепенно смыкались на высоте 500 или 600 метров, образуя как бы огромную перевернутую воронку. Воронка оканчивалась круглым отверстием, через которое и проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательно исследовать внутреннее расположение огромной пещеры и доискиваться, было ли это делом рук человеческих или работой природы, я подошел к капитану Немо. «Где же все-таки мы находимся?» — спросил я. «В недрах потухшего вулкана», — отвечал капитан. «Вулкана, залитого морем, вследствие какого-нибудь тектонического сотрясения. В то время, как вы спали, господин профессор, Наутилус проник в эту лагуну через естественный канал, прорытый в 10 метрах под уровнем океана. Тут его гавань. Гавань надежная, удобная, скрытая от всех глаз, защищенная от ветров всех румбов. Укажите мне на берегах ваших материков или островов хоть один рейд, который мог так же надежно укрыть судно от бушевания урагана». «Совершенно верно», — отвечал я. «Здесь вы в безопасности, капитан Немо. Что может грозить вам в недрах вулкана? Но в его вершине я заметил какое-то отверстие». «Да, это кратер. Кратер, некогда извергавший лаву, серные пары и пламень. Теперь же он снабжает нас чистым воздухом». «Но какая же это огнедышащая гора?» «Здешние воды усеяны островами вулканического происхождения, и таких гор тут множество. Для моряков это простой риф, для нас огромная пещера. Я случайно открыл ее, и этот случай оказал мне большую услугу». «А нельзя ли спуститься сюда через жерло вулкана?» «Ни спуститься, ни подняться нельзя. Футов на 100 от основания горы еще можно вскарабкаться, но выше стены уклоняются от отвесной линии, образуя купол свода и становятся неприступными. Я вижу, капитан, что природа оказывает вам услугу везде и всегда. Вы в полной безопасности на этом озере, и никто не нарушит покоя здешних вод. Но на что вам эта гавань? Наутилус не нуждается в гавани». «Не нуждается, господин профессор. Но он нуждается в электричестве, чтобы двигаться, в батареях, чтобы производить электрическую энергию, в натрии, чтобы питать эти батареи, в угле, чтобы получать натрий, в каменно-угольных копьях, чтобы добывать уголь. Еще в геологические эпохи море поглотило целые леса, которые уже минерализировались и, превратившись в каменный уголь, служат мне неисчерпаемым источником топлива. Стало быть, ваши матросы, капитан, исполняют обязанности углекопов?» «Точно так. Эти копи находятся под водой, как и угольные шахты Ньюкасла. В скафандрах, с киркой и заступом в руках, матросы Наутилуса добывают здесь уголь, избавляя меня от нужды в наземных рудниках. Когда я сжигаю это горючее, чтобы получить натрий, дым, выбиваясь из кратера, придает горе вид действующего вулкана». «И мы увидим ваших матросов в работе?» «Нет. По крайней мере, на этот раз. Я спешу завершить наше подводное кругосветное плавание, поэтому я ограничусь тем, что возьму хранящийся тут запас каменного угля. Как только мы его погрузим, то есть ровно через день, мы пойдем дальше. Если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, воспользуйтесь сегодняшним днем, господин Ронакс. Я поблагодарил капитана и пошел за своими спутниками, которые еще не выходили из каюты. Я пригласил их пройтись со мной, не сказав, где мы находимся. Мы вышли на палубу. Консель, который ничему не удивлялся, нашел совершенно естественным, что, заснув под водой, проснулся под землей. Нед Ленд думал только о том, не имеет ли эта пещера нескольких выходов. После завтрака, около 10 часов, мы сошли на берег.